и вышед пошел по обыкновению на гору Илеонскую. За ним последовали и ученики его. Четверг утром Господь посылает Петра и Иоанна приготовить Пасху, посылает в дом к человеку неизвестному, ибо ни сам он, ни ученики не имели собственного дома. Иначе бы он совершил Пасху у кого-либо из учеников. Блаженный Феофилакт Болгарский замечает здесь. Некоторые говорят, что Господь не сказал имени этого человека, но указал ученикам лишь признак, по которому они его узнают. Для того, чтобы предатель, узнав имя, не указал фарисеям и первосвященникам дом сей, и они не пришли бы взять его прежде, нежели он установит вечерю и преподаст духовные свои тайны. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. Пасху ели стоя, замечает толкователь, как же о Господе говорится, что он возлег? Говорят, что съев законную Пасху, возлегли уже после. Господь говорит ученикам, «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания», показывает этим, что он добровольно будет страдать. Ибо ему, так как он знал о предстоящих страданиях, можно было уклониться от них. Слова «не буду пить от плода виноградного, доколе не приидет Царствие Божие» некоторые из святых разумели так, говорит блаженный Феофилакт, «пока не воскресну. Воскресение есть Царство Божие». Ибо оно разрушило смерть, которая царствовала от Адама до Христа. Когда пришло воскресение, тогда Господь ел и пил с учениками, в уверении, что Он воскрес непризрачно. Иные же под Царствием Божиим разумели будущее состояние, а под питием Господа с нами в будущем веке – откровение им тайн. Разделяя чашу между учениками, Господь говорит, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Ибо когда был дан Ветхий Закон, то печатью употреблена была кровь неразумных животных. А ныне, когда Бог Слово стал человеком, Новый Завет для нас запечатлевается Его кровью. Словами «тело, которое за вас предается, и кровь, которая за вас проливается», не то показывает, что тело Его предано и кровь пролита за одних только апостолов, но за весь род человеческий. Древняя Пасха совершалась в воспоминании об избавлении от рабства египетского, и кровь Агнца проливалась за сохранение первенцев. А новая Пасха – во избавление от рабства греху и в сохранение помыслов, назначенных и посвященных Богу, поясняет блаженный Феофилакт. «И вот рука предающего меня со мною за столом. Нет ничего несчастнее души, закосневшей в упорстве, ибо предатель не устыдился быть на вечере, и потом не оставил исполнения своего намерения». Господь здесь также дает нам образец, дабы мы до конца старались о пользе падающих, замечает толкователь. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому Он предается. Хотя Он предназначил себе пострадать и принять смерть за спасение людей, но ты зачем оказался так зол, что решился предать Его? Зато и достанется тебе в удел горе, что ты оказался склонным на предательство, так же, как и змий, проклят за то, что послужил орудием козни дьявола. Ученики стали спрашивать друг друга, кто бы из них был, кто это сделает. Вероятно, говорит блаженный Феофилакт, один говорил другому «ты хочешь предать», а сей опять тому «нет, ты хочешь предать». А отсюда перешли к тому, что начали говорить «я лучше», «я больше» и подобное. Господь укрощает их смятение двумя примерами. Во-первых, примером язычников, которых они считали скверными, указывая, что если они так будут думать и величаться друг перед другом, то подобны будут язычникам. Во-вторых, своим собственным примером, ибо, указав, что и он служит им, в это время он разделил им хлеб и чашу, этим он приводит их к смиренно-мудрию. «Если я, как бы говорит он, я, которому поклоняется вся ангельская и разумная тварь, служу посреди вас, то как вы осмеливаетесь думать о себе много и спорить о первенстве? Пойми и то, — говорит толкователь, — что хотя ученики были еще тогда несовершенны, но впоследствии они так чудно просияли. Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещаю вам, да едите и пиете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Как предающему в удел предназначает горе, так им напротив завещает, чтобы они ели и пили за трапезой в Царстве Божием. Говорит так не потому, что там будут яство и питье, и царство это будет чувственное. Ибо и Писание учит нас, что Царство Божие не есть пища и питье. Разумей так, говорит блаженный Феофилакт, что слова эти сказаны применительно к тем, кои пользуются почетом от царей мира сего. Ибо тех, кои разделяют трапезу царя, считают первенствующими над всеми. Равно когда слышишь о сидении на престолах, разумей не престолы, но славу и честь. Чтобы они не возгордились, но прибыли в любви к нему и не предали, Господь говорит, «Сатана просил, чтобы сеять вас», то есть смущать, искушать. Все это совершенство не от вас самих. Дьявол напрягает все силы, чтобы отторгнуть вас от моей любви и сделать предателями. Особенно Господь направляет свою речь к Петру, который был дерзновеннее прочих. «Я молился, чтобы не оскудела вера твоя». Говорит так по-человечески, ибо как Бог, какую имел он нужду молиться, замечает толкователь. «Хотя ты, Петр, и поколеблешься, но вера твоя не оскудеет. И после того, как оплачешь свое отречение от меня и придешь в раскаяние, утверди прочих». Отсюда мы научаемся той истине, говорит блаженный Феофилакт, что произволения человеческого недостаточно без помощи Божией. Петр был оставлен ненадолго, и хотя любил Господа горячо, был запнут врагом. Равные помощи Божией недостаточно без соизволения человеческого. Иуда, хотя Господь все сделал для его пользы, не получил никакой пользы, ибо не имел доброго произволения. В начале проповеди евангельской, посылая учеников поселениям и городам, Господь заповедал им не брать с собой ничего даже нужного и ни о чем не заботиться, ибо Он сам заботился о них, как о слабых, и все устроял. Теперь же повелевает противное. Впрочем, не противоречь себе, но предупреждая, что Он, заботливый Отец их, отходит уже, и теперь они сами должны принять на себя заботу о своих делах, должны взять сумму и мешок, то есть располагаться и заботиться о нужном, как имеющие испытать голод и всякие лишения, и купить меч, то есть так беречь себя, как имеющие встретить опасности и войны. Я думаю, предполагает блаженный Феофилакт, что Господь здесь говорит в форме притчи для того, чтобы получили пользу после, когда вспомнят и поймут. Ибо тогда они не поняли и сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он же, видя, что не поняли, сказал: «Довольно». Хотя и не было довольно, ибо если бы против пришедших взять его нужно было бы употребить человеческую помощь, как они его поняли, то и сотни мечей не было бы довольно. Если же не человеческое, но божественное содействие нужно было, то излишни были бы и два меча. Итак, Господь говорит, довольно об этом, не желая обличить их непонимание, но предоставляя разумение сказанного течение обстоятельств, говорит блаженный Феофилакт. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.